нас здесь и схоронили, знаменитого тупейного художника. Сам губернатор на похоронах был. Как же? Офицер. Его из обедни и диакон, и батюшка Боляриным Аркадием называли. Как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. Стоял в дворник после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. 43 кнута ему за Аркадия Ильича дали. И он выдержал, жив остался. И в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали. А старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это 43 кнута мало, потому что Аркаша был из простых. А тем за графа так 101 кнут дали. На похороны Аркаши я со всеми вместе ходила. Граф велел, чтоб всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог. Все подходили, прощались, и я... Переменился он. Такой, что я б его и не узнала. Худой и очень бледный. Говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал. Сколько же это он своей крови пролил? Поначалу не помню, как домой пришла. Ну, со всеми вместе ведь. Так верно, кто-нибудь меня вел. Ну, так нельзя. Ты не спишь, а между тем лежишь, как каменная. Это нехорошо. Ты плачь, чтобы сердце исток был. Не могу, тетечка. Сердце у меня как уголь горит, а истоку нет. Значит, теперь плакона не миновать. Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего. Не хочется. Дурочка, да кому же сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горше. А облить уголь этим ядом и на минуту гаснет. Я сразу весь плакон выпила. Противно было. Но спать без того не могла. И на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу. И сама себе плакончик завела. И венца покупаю. А ты хороший мальчик. Мамаша этого никогда не говорит. Никогда не выдавай простых людей. Потому что простых людей ведь надо беречь. Простые люди, все ведь страдатели. я никогда и никому не сказал о плакончике. Вы слушали спектакль «Тупейный художник». Спектакль поставлен по повести Николая Семеновича Лескова. Режиссер Виктор Трухан, композитор Шандер Калыш. В спектакле заняты Алексей Петренко, Ия Савина, Юрий Яковлев, Владимир Сашальский, Владимир Кашпур, Юрий Пузырев, Антонина Дмитриева, Галина Демина, Анатолий Кубацкий, Лариса Гребенщикова и Владимир Вихров. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.